Глава 7. «Говори», — приказал принц, — «ведешь себя как воровка. Ты обвела комиссию вокруг пальца? В чем сжульничала? Признавайся». «Ни в чем, я...» «Не юли», — рявкнул принц, — «иначе я сейчас же сдам тебя проверяющим. А уж они разберутся с тобой, поверь». Во рту у меня пересохло, сердце буквально остановилось. И вдруг рядом с принцем опять, словно из воздуха, возник его телохранитель — тот самый, с фиолетовыми глазами. «Девушка переволновалась, ваше высочество», — ровно сказал он. «Поверьте моему опыту, такая реакция тоже нормальна. Некоторых тошнит прямо на экзаменаторов. Боюсь, ее сейчас вырвет прямо на вас. Видите, как побледнело. Отойдите, будьте любезны». Лицо принца сморщилось от брезгливости, он сделал шаг назад. «От вас ждет хороших новостей по магической связи, отец», — продолжил незнакомец тоном старшего. «Его Величество, король Ларс Справедливый, уже дважды осведомлялся о ваших результатах. Вы знаете, насколько он не любит ждать». «Знаю». Принц глянул на меня пристально и недобро. «А с тобой я еще разберусь». Я сглотнула. Принц Ивар развернулся и быстро ушел в сторону студенческого общежития. Незнакомец остался стоять рядом, спокойно поигрывая пальцами на рукояти кинжала, висящего в ножнах на кожаном поясе. Солнце играло вместе с ним на синих и алых камнях, украшающих изысканное оружие. «Спасибо», — выдохнула я и хотела было уйти, пока не возникли новые неприятности. «Откуда такая любовь к кустам?» — улыбнулся мужчина, как бы ненароком преграждая мне дорогу в заросли. «Растения гораздо добрее людей. Предпочитаю от большинства держаться подальше». «И при этом вы менталист», — многозначительно заметил он. «Откуда вы знаете?» «Навел справки». «Обо мне?» Я оробела. «По долгу службы мне стоит знать, кто будет учиться вместе с наследным принцем нашего королевства, мисс Рандеборга Грета Свеборг из герцогства Розендорф». «Я же могла не поступить». «Однако поступили». «Да». Он смотрел на меня изучающе, но совсем не так, как принц. «Еще раз спасибо, я пойду», — опомнилась я. «Я в самом деле очень неважно себя чувствую». «Идите. Однако в следующий раз попробуйте воспользоваться все-таки своим даром, когда на вас так откровенно нападают». Я изумилась. «Разве с принцем можно?» «Заставить принца улыбнуться и стать слегка человечнее? Можно. Ему будет на пользу. Сумеете?» «Я не знаю». Разговор принимал опасный оборот. Взгляд фиолетовых глаз, улыбка, располагающий тон телохранителя его высочества — подталкивали меня к откровенности. А в моем случае это было недопустимо. Видя мое замешательство, мужчина усмехнулся, в глазах его появился намек на игривость. «Вы же не сомневаетесь, можно ли использовать вашу красоту, естественность и чистейший аромат наивности? Бьете именно отмашь без спроса и индульгенции», — сказал он вкрадчиво. Я смутилась окончательно, отступила в сторону. «Извините, я пойду». «Извиняю. Идите». Улыбка мужчины стала шире, словно мое смущение его забавляло. Обогнув незнакомца, я пошла не в кусты, а по дорожке, как все нормальные люди. С незаметностью я уже точно опоздала. «И поздравляю с поступлением», — сказал незнакомец мне вслед. Негромко, но я услышала. Насмехается или всерьез? Я кивнула, но не обернулась, совсем растеряв слова. Зашагала быстрее, чувствуя на себе его взгляд, горячий и цепкий, как пальцы охотника. И только приблизившись к общежитию, я вдруг поняла, что меня больше не трясет. Мысли сами собой переключились на то, что меня только что назвали красивой и даже немножко спасли. Добравшись до комнаты, я отдернула покрывало и рухнула на кровать поперек. Сил и правда не осталось. Но едва сон слепил мои веки, рядом раздалось голосом привидения. «Ты что, на ярмарку не собираешься?» «Черт, Данка, я не закрыла дверь!» «Какую ярмарку? Зачем?» Сонно моргнула я, не желая отрывать голову от подушки. Она помахала белым листом перед моим носом. «Список покупок на учебный год. У меня, конечно, все есть, но я не пропущу возможности поглазеть на артефакты и купить что-нибудь симпатичное. А тебе нужна форма. Бесплатно ее не выдают. Между прочим, без нее на занятия не пустят». «Не хочу на занятия. Я самозванка», — Промычала беззвучно совесть, а остальная моя часть села на кровати, пытаясь собраться из кусочков. «Форма», — пробормотала я. «Черт, форма? А какая мне форма нужна?» В голове пронеслось, что мне вообще все это не нужно. И Агнес, где бы она ни была, от цвета студенческой одежды легче не станет. А мне и подавно. Но Данка не собиралась оставлять меня в покое. «Полагаю, что это твой список валяется на полу», — заявила Данка. «Могла бы и глянуть, прежде чем выбрасывать. Но вообще менталисты носят серо-зеленую, если ты, конечно, не решила переквалифицироваться в боевика. Если за 10 минут не соберешься, я пойду на ярмарку без тебя». Она вышла, наконец, из комнаты. «Интересно, чем занимаются на уроках боевики?» — проговорила я, отчаянно зевая. Взгляд мой упал на зеркало с ручкой, лежащее на комоде, сейчас ничем не примечательное. Может, мне в самом деле показалось тогда. А потом я заметила посиневшую от жульнического бустера ночную сорочку на полу. Я подскочила и запихнула ее под покрывало, чтобы Данка не стала допытываться. «Боевики бьют друг друга, чем попало, и взрывают стадион. Но вообще теоретические занятия у всего потока общие», — крикнула из своей комнаты Данка. «Можно их утыкать знаниями до того, как они шарахнут по тебе разрядами». «Хм, где же они берут такие силы?» Данка показалась снова в дверях, в черном одеянии с асимметричным краем и огромным золотым амулетом на груди, похожей на колдунью из сказок. Это одеяние подходило ей куда больше. «Боевики только драться и умеют, но считают себя элитой», — сказала она. «Потому что у них мозг маленький и скучный, как у ежиков, но им нормально». «Интересно, можно ли стать сильным магом сразу?» — спросила я, а про себя додумала. «Не синее». Данка покосилась на меня с возмущением. «Ты прямо как девица, из-за которых мне пришлось сейчас повторно поступать. Имей в виду...» «Какие девицы?» — перебила ее я. «Были тут у нас умелицы на третьем курсе. Тайное сообщество создали. Лили, Наяда и Агнешка. Все, что можно, нарушали и всеми пользовались, лишь бы набрать силу и власть». Я мгновенно проснулась. «Агнешка? Это не Агнес случайно?» «Агнес Ковальски», — Данка поджала губы. «Та еще стерва. Между прочим, это она была главной запевалой и ввела меня в транс против моей воли». «Этого не может быть». «Еще как может. Хорошо, что ее здесь нет. Я бы лично огрела ее всем, что под руку попадется. Даже не понимаю, почему ей, как говорят, дали меньшее наказание, чем остальным. Ненавижу». Данка развернулась и вышла из комнаты, сбив бедром с комода зеркало. Сверху на него упала губная помада и пудра. Крышка губной отскочила и улетела под комод. Растерянная от услышанного, я подошла и подняла зеркало. Не разбилось. А вот губная вмазалась в стеклянную гладь красной кляксой, еще и порошком из пудры присыпала. Получилась абстрактная картина, похожая на кровавую голову. Я поморщилась. Поверить в то, что Агнес такая, было невозможно. «А ты ничего не путаешь? Может, это был кто-то другой?» — спросила я у Данки, которая снова достала кальян и теперь нервно пыталась его раскурить. «Не путаю. Спроси у кого угодно, хоть у самого ректора». «И спрошу, только потом. Сейчас он и так слишком зол на меня». Данка отбросила кальян на стол, так и не раскурив, и вскочила с кресла. «И вообще, чего я тут с тобой нянчусь? На дурацкие вопросы отвечаю. Сама найдешь, где купить форму, если захочешь. Пока». Данка выбежала прочь, словно ее укусили, хлопнула дверью. А я так и осталась стоять в полном недоумении с заляпанным зеркалом в руке. В то, что Агнес действительно хотела навредить ей, поверить было невозможно. Агнес добрая, и мне все рассказывала иначе. Я глянула на зеркало и, вздохнув, пошла отмывать его. Снова. Что за напасть такая, все к нему липнет. Погруженная в мысли, я подставила зеркальце под струю воды. Губная помада вляпалась прочно. Я потерла пальцем, пятно стало шире. Я взяла тряпочку, набрав в раковину воды. Та полностью покрыла отражающую поверхность. И вдруг ручка зеркальца потянула мою кисть вниз, к стоку, словно оно стало тяжелее в 10 раз. Отражение под водой зарябило. Опять магия? Откуда? Ведь не было же. На этот раз я не стала отпрыгивать Я уже устала пугаться и нервничать. Если хоть что-то магическое у меня получается, даже такая дурость, как фокус с зеркалом, сколько можно от этого убегать? Отражение зарябило сильнее, пошло волнами, как встревоженный ветром ручей. И вдруг с той стороны показалась темная рука. Пальцы коснулись стеклянной поверхности, и кисть, обтянутая черной кожей, вырвалась наружу со всплеском воды. Сильные пальцы схватили меня за запястье, дернули к себе. Я нырнула с головой в зеркало. Тягучее, как расплавленный в котелке сыр, но холодное. В ушах булькнуло. Я оказалась в маленькой темной комнате. За спиной плеснула вода. Сквозь решетки в проеме над головой светили звезды в истине фиолетовом ночном небе. Передо мной в тени стояла черная фигура. Мужчина. Высокий. Он выпустил мою руку и сказал хриплым шепотом. «Черт, не вышло». «Что не вышло?» — прошептала я, задрожав всем телом. Сделала шаг назад, уткнулась спиной во что-то каменное, резко обернулась. Это был узкий колодец высотой мне по пояс, доверху наполненный водой, совершенно темный. Я тут же ощутила, что вся спина у меня мокрая, словно я только что вынырнула оттуда. «Не бойся», — сказал мужчина с досадой. Я еще раз осмотрелась. Помещение было крошечным, клетушка. Каменная кладка и одно оконце без стекла над головой с решеткой. Я переступила с ноги на ногу, под подошвой зашуршал песок, точнее, заскрежетала каменную плиту, так тихо было вокруг. «Кто вы? Где я?» — шепотом прокричала я. «Там же, где и я», — усмехнулся, судя по голосу, мой похититель и кивнул на мою руку. «Зеркало драконов, увы, не сработало». Я глянула и опешила. Вместо простого серебристого зеркальца мои пальцы сжимали тяжелую ручку, украшенную резьбой. Фигурки драконов, морды, впившиеся пастью в зеркальную поверхность, обвивающие ее хвосты, хватающие по краю лапами и крыльями, вместе составляли собой замысловатый орнамент круглой рамы. Она при свете звезд из оконца казалась бронзовой. Сам предмет стал чрезвычайно тяжелым. Я осторожно положила его на каменный пол, не веря своим глазам. Затем взглянула на незнакомца. «А как оно должно было сработать?» «Выпустить меня из плена, а не втягивать тебя», — сказал незнакомец. «Я б на твоем месте не расставался с артефактом. Рискуешь застрять здесь. Подними и держи крепко». Он вышел на свет, если так вообще можно было назвать то немногое, что излучали звезды. Темные глаза блеснули во мраке. Я сумела разглядеть отросшую ниже ушей беспорядочную копну черных волос, резкие черты лица, будто высеченные в камне. Он был не намного старше меня. Очень красивый, загадочный, немного пугающий. «Кто вы?» — спросила я, облизывая пересохшие губы. «Никто. Больше никто». «Почему вас заточили здесь?» «Лучше спроси, кто?» «Родной дядя и брат». «Зачем?» — ужаснулась я. «Чтобы не мешал, потому что был сильнее. У меня редкий дар». «Какой кошмар! Разве так бывает?» Он усмехнулся. «Бывает. Никто не терпит конкурентов, особенно когда речь идет о власти. И никто не признает, что к ней непригоден. Проще лишить силы другого и бросить за решетку». По моей спине пробежали мурашки. «Вас невинно осудили?» «Быть собой — это преступление?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Нет». «Но разве за такое можно поместить человека в тюрьму?» Он сдернул с себя черную хламиду, обнажив жилистые руки и торс, состоящий из одних мышц, тоже будто высеченный из камня. Молодой человек приподнял правую руку, протягивая ее к свету, и повернулся. За спиной его был не плащ, а крылья. Черные, перепончатые, не очень длинные, они росли почти от плеч с костями на изгибе. Мне стало не по себе. «Вот за это можно», — сказал молодой человек, вновь становясь ко мне лицом и надевая плащ. «Боже мой, но ведь не бывает крылатых людей. Кто ты?» — ошарашенно прошептала я. «Родился человеком. А теперь?» «Может, ты мне ответишь?» «Ты демон!» — он будто оскорбился и на мгновение стал некрасив. «А ты?» «Я? «Нет, я человек, точнее маг, но я не очень...» Я пожала плечами, продолжая рассматривать невероятное существо напротив, и вдруг выпалила. «Я понимаю тебя. Вообще я Хендер, наполовину. А теперь и вовсе неизвестно кто. Ни Хендер, ни человек, ни маг, и уж точно не менталист, как мне говорят. Я...» На глаза мои начали наворачиваться слезы. «Я тоже никто!» Он шагнул ко мне и посмотрел с сочувствием. «Теперь нас таких двое». Я быстро вытерла слезы и вскинула на него глаза. Он усмехнулся. «Никто. Теперь еще и нигде. А остальные на свободе живут и радуются». Возмущение вспыхнуло во мне, словно копилось где-то долго, но теперь ему больше не осталось места, и я выпалила в сердцах. «Но ты живой! Если мне плохо просто потому, что я не знаю, кто я есть, представляю, как тебе приходится одному в тюрьме. Твои родственники не имеют права тебя здесь держать просто за то, что ты не такой. Кто эти злые люди? С ними надо разобраться. Я правильно поняла, что это зеркало может вытащить тебя отсюда?» В уголке его губ промелькнула улыбка, словно ему был приятен мой гнев. «Могло бы», — сказал он, — «если бы по ту сторону был сильный маг, который хочет мне помочь». Я в который раз сникла. «Тебе не повезло. Я не сильный маг, лучше бы это зеркало попало кому-то другому». «Зеркало драконов само выбирает, кому попасть», — ответил молодой человек, разглядывая меня. «Но если у тебя сильный дар, может, ты сам справишься? Я просто подержу?» «А ты забавная», — вновь улыбнулся он. «И добрая. Все, как мне говорили». «Кто говорил?» «Сны. Это единственный способ связи между параллельными мирами». «Мы в другом мире?» Мои глаза расширились. «Ты хочешь сказать, что я попала через это зеркало из обычного в другой мир? Вот это везение!» «Везение? Я бы так не называл. Но вообще зеркала драконов и были созданы древними магами для таких переходов. Чтобы путешествовать между мирами, я думала, для этого существуют руны». Разные традиции выбирали разные способы, те, что были более приемлемы для местных магов. Так что зеркало — один из способов, но не единственный. И мне странно, что ты говоришь, будто не маг. Тот, кто не обладает силами волшебства, просто не сможет воспользоваться таким артефактом. А если затянуть насильно, точно не выживет. Преодолеть ткань пространства — это не лужу перепрыгнуть. «То есть, если я смогла, это значит, что в тебе огромный потенциал волшебства. Даже если магия сейчас не проявилась, она у тебя есть. И много». Я задумалась. «Так же говорил и сэр Алви». «Как ты сказала?» — удивился мой собеседник. «Сэр Алви, ректор Академии волшебства». «До сих пор?» «Какой у вас сейчас год в вашем мире?» — нахмурился молодой человек. «Я назвала». Молодой человек потер переносицу и покачал головой. «Что такое?» — спросила я. «Я думал, прошел не один десяток лет. Время здесь тянется невыносимо долго». «И ты постоянно здесь? Взаперти?» — посочувствовала я. Он не ответил. Взглянул на звезды, на их отражение в воде и сказал... «Тебе пора возвращаться, иначе застрянешь. Я не в ловушку тебя затягивал, а планировал сам вылезти. Так что давай, клади зеркало в воду, оно активируется только так. И раз попало к тебе, значит, только через тебя и станет работать». «Но как же ты?» «Подожду еще. Раз потенциал в тебе есть, магия обязательно проснется. Тогда и вытащишь меня». «Скажи, а тут можно будет кое-кого разыскать? Если выбраться из твоего заключения, дело в том, что у меня подруга пропала здесь». «Подруга? Как она попала сюда? Тоже проклятие?» «Не совсем», — вздохнула я. «Ее затянула руна Хендеров в северных лесах. Обратно вернулась только звериная ипостась, человеческая пропала где-то тут». Я оглянула в испещренное звездами небо. «Ну, будут силы магии, может, и подругу свою найдешь. Так и соваться не стоит. То еще чистилище». Надежда заискрила во мне с новой силой. Я сложила на груди руки в волнении. «Боже, хоть бы получилось. Что надо сделать, чтобы магия во мне пробудилась?» Что-нибудь не то, что делаешь обычно. Желательно такое из ряда вон, чтобы твои установки, которыми ты себя сдерживаешь, расширились. Если за один раз не поможет, продолжай выходить за собственные рамки, пока не сломаешь преграду, которая существует между тобой и магией. Я замялась. Понятия не имея, что это может быть. Что надо сделать? Хоть какой-нибудь пример назови, пожалуйста. А, ясно. Ты правильная девочка, да? Тогда попробуй быть неправильной. Или, как вариант, если ты в том мире сейчас в Академии волшебства, найди дракона. Настоящего? Желательно, хмыкнул он. Встречи с драконом освежают. Я же умру от страха. И обязательно выдашь что-нибудь такое, чего не ожидаешь от себя сама. Молодой человек покопался в карманах и выудил крошечный черный камушек. «Если не испугаешься дракона и не убежишь, отдай ему вот это». «Что это?» «Для тебя ничего, а дракон поймет». «Ладно», — проговорила я. Молодой человек приблизился, вложил камешек в мою ладонь. Я приподняла тяжеленное зеркало и взглянула на воду в колодце. А парень, вдруг резко обхватив рукой мне шею, повернул к себе мою голову. «Не болтай о нашей встрече ради собственной безопасности, особенно Алви. Не доверяй ему». «Почему?» «Он очень нехороший человек». За оконцем вдруг что-то начало гудеть, выть, грохотать, словно к нам приближался ураган. Казалось, даже стены застонали, а вода в маленьком колодце взволновалась. «Что это?» — испуганно вскрикнула я громким шепотом. «Знак, что тебе пора». Молодой человек подтолкнул меня к колодцу и коснулся моего локтя, направляя руку с зеркалом к воде. «Смотри в отражение внимательно, вглядывайся в детали. Пожелай вернуться», — прошептал он мне в ухо. Я всмотрелась напряженно в собственное отражение сквозь воду, жадно отмечая в нем звезды, решетку, край крыши. Увидела над головой поток песка. Это пыльная буря? Отражение завибрировало, заколебалось, стирая все, что было вокруг. «В общежитие!» — громко подумала я. Меня втянуло с отчаянной силой в зеркало, и я кувырком полетела по полу студенческой душевой. Ударилась коленкой, бедром, прижала инстинктивно зеркало груди. Остановившись, сбив коврик в кучу, замерла, не дыша. Каморка исчезла, молодой человек тоже. В окно с розовыми шторами лился теплый солнечный свет. Я встряхнула головой. Сейчас зеркало в моей руке было обычным, легким и без затей. Выдвинув нижний ящик комода, я осторожно положила в дальний угол загадочный артефакт, а затем разжала кулак другой руки. На ладони лежал крошечный блестящий уголек, будто застывший кусочек тьмы, отвердевшая пустота. «Ничего себе!»